Прекрасный город счастливы, море царица, ведь не славный, тихо порхает ветер прохладный, синее море, синее небо. Над морем синим царствуешь кротко, город прекрасный, ведь не славный. Месяц сияет с неба ночного, синее море плещется тихо, дев чернокудрых песни несутся, слышатся струны. Город прекрасный, город счастливый, море царица, ведь не славный, тихо порхает ветер прохладный, синее море, синее небо. Над морем синим царствуешь кротко, город прекрасный, ведь не славный. Thank you.